15. Мы вышли на главную улицу и увидели вдалеке громадный купол храма Святого Петра, который словно парил в воздухе. Ажурный кафедральный собор постройки 17 века, окруженный колоннами, был настоящим шедевром, сотворенным Бернини, Микеланджело, Браманте и Рафаэлем. Уже несколько столетий базилика служила самым значимым католическим храмом планеты. «Как мы проникнем внутрь?» – озадаченно осведомился Дюпон, окидывая взглядом фасад величественного здания. «Ну, часы посещения мы явно уже пропустили», – с сарказмом заметил я. «Так что даже не знаю». «Мы же не будем ждать утра?» – недоверчиво посмотрел юноша на меня. «И то правда», — согласился я, невозмутимо доставая из кармана отмычку. Мы подобрались на цыпочках к торцу здания и отыскали неприметную трухлявую дверь, которая, очевидно, стояла там со времен средних веков. Я чуть надавил на нее плечом, и та пошатнулась. А затем ковырнул замок, и кусок ржавого железа с легкостью поддался. Внутри оказался тускло освещенный тоннель с голыми бетонными стенами. Он был достаточно узким, чтобы в нем продвигались рядом сразу два человека. В конце коридора оказалась еще одна дверь. Она была заперта на задвижку. По ощущениям, ей не пользовались уже много лет, поэтому потребовалось немало усилий, чтобы затвор сдвинуть с места. Открыв дверь, мы вынырнули через проем и попали в главную залу, а затем на секунду притихли, чтобы убедиться в том, что в помещении нет посторонних. При свете дня я здесь бывал только раз. И даже поздно ночью интерьер поражал богатым убранством. Хранилище уникальных святейших вещей состояло из массы алтарей, статуй, надгробий, фресок и прочих необычайной красоты произведений искусства. «Превосходно!» — пыхтел недовольно Дюпон, скользя по мраморному полу. «Куда теперь?» «Ты найдешь то, что ищешь под Вифлеемской звездой», — повторил я секретные указания, зашифрованные в манускрипте. «А я-то думал, нам в планетарий», — с иронией усмехнулся Фабрис. «Что мы ищем конкретно?» «Восьмиконечный символ. Считается, что фигура 8 означает вечную жизнь, которая стала возможна после пришествия в мир Сына Божьего», — запнулся я, пытаясь вспомнить, где это вычитал. «Даже Вифлеемскую звезду связывают с понятием восьмого дня. Считается, что после шестидневного творения Богом мира, а также грехопадения Адама и Евы, уже не одно тысячелетие длится седьмой день. Он будет продолжаться до апокалипсиса или второго пришествия на землю Иисуса Христа». «Когда тот придет творить страшный суд?» – гордо произнес слова из библейских преданий парень. «Неужели и правда кто-то в это верит?» «А после наступит день восьмой», – кивнул я и, пожав плечами, продолжил. «Вечная жизнь, когда воскресшие мертвые будут жить в новой реальности». «Так, ну, это мало что нам дает?» – потер нервно юноша переносицу. «Придется все хорошенько осмотреть». «Нужно быть начеку», – выступая вперед, в уме я прикинул фронт работы. «Лучше разделимся». Вооружившись фонариками, мы разошлись по разным углам. Я отправился в левый неф храма, а Дюпон, соответственно, в правый. Как и предполагалось, в часовне крещения ничего интересного не было. Тогда я переместился в центральную часть, где пространство разграничивали 4 столпа, изящно поддерживающие тяжелый купол. Данный участок собора реализовывали по задумке Микеланджело. В самом сердце церковь украшали множество уникальных мозаичных картин. Из главной залы я увидел, как Фабрис с интересом изучает часовню святого причастия, подсвечивая прожектором декоративную решетку с витиеватым узором. Парень что-то бубнил себе под нос и был явно не в духе. Негромкий мелодичный звук выбил меня из колеи. В тот миг я даже не сразу понял, что источником шума стал собственный гаджет. Взглянул на экран и заметил послание от Беккера. И что ему могло понадобиться в такое время? Негодовал я, ругая себя за то, что не перевел телефон в фоновый режим. Сообщение друга гласило следующее. «Не спрашивай, откуда у меня эта информация. На этот раз похищены копье Лонгина и Грааль. Паскаль, дело серьезное. Вся надежда на вас». Сжав изо всех сил кулаки, я постарался взять себя в руки. В очередной раз Питер поразил меня своим талантом, отсутствуя все усложнять. Конечно, я догадывался, что тот имел авторитетные связи, но его безграничные возможности выходили за рамки моего понимания. «Профессор Гринель, что с вами?» – окликнул меня студент. «Вы побледнели?» И я показал вскользь СМС и, присев прямо на пол, в ошеломлении схватился за голову. «Какой-то фарс? Полнейший вздор!» – размышлял слух Дюпон. «Они что же, за одну ночь побывали в Хофбургском дворце и кафедральном соборе?» Мне хотелось верить, что это лишь огромное недоразумение. Однако слова товарища казались вполне правдоподобными. «Они ни перед чем не остановятся», – пролепетал я, не узнавая свой голос. «Пора нам с этим покончить», – засуетился Фабрис. «Здесь ничего похожего на звезду нет. А что там?» – ткнул пальцем на лестницу, ведущую вниз, и невозмутимо двинулся в указанном направлении. «Должно быть, там подвал или еще один этаж», – убеждал сам себя, подбираясь к ступенькам все ближе. «Нет», – резко поднялся я на ноги, из-за чего пошатнулся. В середине прошлого века по распоряжению Муссолини под храмом проводились обширные археологические исследования. В результате раскопок был обнаружен древний некрополь античного периода, однако из захоронений которого получило исключительный статус. Известно, что в первом-втором веках нашей эры эта могила была особенно почитаема. «Вы имеете в виду гротты?» Если не ошибаюсь, некрополь расположен на глубине около 10 метров от уровня гротов, под фундаментом первой Константиновской базилики. Кладбище относится к древнеримской эпохе. Не дослушав мою речь до конца, студент начал быстро спускаться и, забыв об осторожности, споткнулся на первый порожек. К счастью, он мог удержать равновесие, но я на всякий случай поспешил на помощь и его придержал. Спускаясь все глубже в подземелье, я надеялся найти ответы на мучащие долгое время меня вопросы. Единственная зацепка в виде небесного светила, которая могла скрыться где угодно, не давала покоя. На нижнем ярусе в два ряда с востока на запад располагались мавзолеи. Каждый из них отличался индивидуальной отделкой и оформлением. Северная сторона, более древняя, представляла собой ниши с лепниной и росписью. В них покоились останки древних местных жителей после кремации. В южной части преобладали традиционные погребения с саркофагами и алтарями. Чем дальше мы пробирались, тем отчетливее чувствовалось влияние христианской символики. Вечный город по праву мог считаться самой мистической достопримечательностью. Его пределы простирались на огромные расстояния под землей, немалая часть которых до сих пор была не изучена. «Стойте!» Неожиданно окликнул меня Дюпон, проходя между очередной могилы, покрытой плотным слоем пыли. «Вы сказали, что раскопки начались всего несколько десятилетий назад и проводятся в разных районах Рима до сих пор. Но как же тогда сюда могли пробраться Моцарт и Гёте, живущие в XVIII веке?» «Сынок, ты забываешь важную истину», — с важным лицом заявил я. кем они были. И что из того? Думаете, иллюминаты знали про Ватикан больше других? Конечно, не факт. Шаркнул ногой я по мощеной брусчатке. Тем не менее, я все же склонен считать, что под городом настоящее царство мертвых, с множеством ходов, которые скрыты от взора живых. Полагаю, что вход в склеп через базилику далеко не единственный. Понимаешь, о чем я? Неужели? Они что же, какие-то избранные? Фабрис тяжело вздохнул и некоторое время разглядывал свои руки. Иногда с ним происходили такие метаморфозы, что мне было не по себе. И все же, не став реагировать на переменчивое настроение юноши, я продолжил поиски тайной реликвии, чтобы доказать ему на деле смысл сказанного. Я продвинулся вглубь кладбищенского лабиринта и увидел, что в одном месте кладка отличалась от остальной. Камни на этом отрезке стены были темнее и выбивались из общей картины. Я прощупал каждый кирпич и заметил на одном из них выемку, которая очень напоминала отверстие для рычага. Под рукой, как назло, ничего подходящего не оказалось. Тогда я внимательно осмотрел пространство поблизости. Возле одной из монолитных могил стояло нечто похожее на кочергу. Кто-то забыл ее там, как специально, оперев на приступок. Студент все это время наблюдал за моими действиями в недоумении. В свою очередь, я предпринял попытку применить найденный предмет для проверки целостности преграды. Вставил рычаг в отверстие и со всей силы надавил на кирпич. Железный наконечник идеально подошел по размеру, но все же должного эффекта мои потуги не возымели. Дюпон понял, что я сам не справлюсь, и вежливо предложил мне свою помощь. «На счет три», — сказал я и принялся за дело уже вместе с ним. Механизм со второго раза поддался, и часть стены отъехала в сторону. Я неуверенно сделал первый шаг в неизвестность с замиранием сердца. За скрытой дверью оказалось тесное помещение, напоминающее пещеру, за которой почти не было воздуха, а лишь откуда-то из-под земли тянул пронизывающий сквозняк. Внутри я обратил внимание на невысокие столпы, покрытые паутиной и образовывавшие круг. В центре площадки находился скромный по размерам алтарь, посреди которого расположилась черная каменная восьмиконечная звезда. Фигура имела заметный контраст на фоне серого гранитного монумента. «Это она?» – тяжело сглотнул Дюпон, подсвечивая фонарем символ небесного чуда. Ничего не ответив, я принялся изучать обозначения, изображенные по периметру объекта. Они представляли собой калейдоскоп печати с древнееврейской и астрономической штамповкой, а также надписями на латыни. «Возможно, перед нами настоящий памятник многовековой истории». С сомнением я дотронулся до поверхности алтаря. «Что там написано?» – пытливо вцепился в меня взглядом Фабрис. «Низикви пури сунт ин анима хок секретум видере дигни сунт», – произнес еле слышно. «Лишь тот, кто чист душой, достоин узреть эту тайну». «Сплошные загадки!» – скукожился словно от холода парень. «Но что это значит? Ничего же не ясно!» «Секрет, хранящийся за пределами понимания, откроется лишь тому, кто не имеет корыстных или других нечестивых помыслов». «До него добрались явно немногие», — с надрывом промолвил испуганно юноша, рассматривая под ногами чьи-то останки. «Мне тоже вмиг стало дурно». По телу пробежала дрожь, и в голове невольно промелькнули зловещие мысли. Однако я вовремя осознал, что нужно собраться с духом и довести начатое дело до конца. В тусклом свете все вокруг было бесцветным, а из-за перепада температур и сырости становилось сложно дышать. «Здесь еще что-то есть?» — обнадежил Дюпон, склонившись к другой стороне алтаря. «Что там?» — заинтересованно я подтер вспотевшие ладони. «Какое-то углубление. Да, и еще текст. Тоже на древней латыни. Покажи», — требовательно сказал я, приблизившись вплотную. «Hic est locus in quo Christus, и Jesus primum ostenit virtutem miraculosam», прочитал, чувствуя, как подскочило давление. «Это то место, где Иисус впервые показал чудодейственную силу», — перевел бегло юноша. «О чем речь? Вы, случайно, не носите с собой Новый Завет?» — встрепенулся тот, ухмыляясь с азартом. «Не смешно. Я действительно многое выучил из него». «Надеюсь, не зря». «Надеюсь», — выпалил я чуть быстрее, чем того бы хотелось. «Ну же, не томите». «Дай мне подумать», — с приказной интонацией приструнил я назойливого парня. «Вероятно, имеется в виду небольшой арабский городок под названием Кафр-Кана. Он находится недалеко от Назарета». «И что там произошло?» «Иисус превратил воду в вино». «Сейчас бы мне такой дар не помешал», — мечтательно присвистнул студент. «Ну а где ж взять алкоголь?» «Спиртное нам не потребуется», — уверенно заявил я и улыбнулся в ответ. «Очень жаль». «Прикуси свой язык», — скомандовал я, желая насладиться тишиной хоть ненадолго. Пока тот послушно притупился, расстроенно бубня себе что-то под нос, мне пришлось попотеть и напрячь вновь извилины. Несмотря на усталость, я прекрасно понимал, что некогда отдыхать. «Иллюминаты любили использовать подмену понятий», — рассуждал я, прохаживаясь из стороны в сторону. «Лишь тот, кто чист душой, достоин узреть эту тайну», — вспомнил изречение, высеченное на алтаре. «Тот, кто не ищет подвоха, чья душа кристальна, как...» «Фабрис, нужна жидкость», — дошло до меня. «У тебя осталась вода?» «Совсем немного», — огорченно признался тот, вынимая из ранца бутылку. «Ничего, у меня тоже вроде была». Утешал сам себя, заглянув в недра сумки. «Считаете, все так просто?» «Стоит проверить», — сказал я и вылил содержимое из пластиковой тары в отверстие, которое отыскал прежде Дюпон. Углубление в монументе показалось бездонным, а вода просочилась в него за секунды. «Еще!» — крикнул я парню, и тот дал свою флягу. Однако, когда выемка полностью заполнилась жидкостью, ничего не произошло. «Чтоб не провалиться, неужели мало воды?» — пнул пустую бутылку со злости студент. «Нет, ее предостаточно. Проблема в другом». «В чем же?» «Как можно еще запустить механизм?» Юноша нервно заметался то туда, то сюда, как ошпаренный. «Звезда! Звезда!» — завопил, запыхавшись он. «Что звезда?» — переспросил я, не понимая. «Попробуйте нажать на нее!» Как я сам не догадался. Упрекнул сам себя и мысленно похвалил спутника. Когда я надавил на каменное светило, оно не сразу сдвинулось с места. За долгие годы засор засорился. Очистив его с помощью ножа, я попробовал снова. Этот торжественный момент виделся мне совсем по-другому. В тот миг поднялся такой шум, что сдавило виски. Пол задрожал, а алтарь сдвинулся с места, подняв вверх добрый слой пыли. «Здесь еще один ярус!» — сообщил мне Фабрис, пока я размахивал платком перед лицом. И только спустя полминуты, прокашлившись, я увидел, как тот тычет пальцем на образовавшуюся, как по волшебству из ниоткуда, узкую лестницу. Она представляла собой выступы из плит, опускающиеся по кругу одна за другой. Нетерпеливо взобравшись на первую ступень, я понял, откуда все это время тянул сильный сквозняк. С каждым следующим шагом мои колени сильнее дрожали. Тогда я представить себе не мог, что мне посчастливится очутиться в столь неожиданном месте. Внизу было еще холодней, поэтому мы зажгли факелы по обе стороны стен. Яркий свет озарил длинный коридор, в конце которого виднелись очертания еще одного помещения. Дюпон откуда-то сбоку прихватил старинную металлическую лампаду со вставками цветного стекла и освещал нам дальнейший путь. Подбираясь ближе к цели, мы не знали, чего ожидать. Тем не менее, глубоко в душе мне верилось, что путешествие вот-вот подойдет к логическому завершению. С обратной стороны прохода нас ждала неприятность. Как только студент поднес светильник к темной пучине тайного зала, со всех сторон слетелись летучие мыши. «Дыши, Паскаль!» – приказал сам себе, затаившись в ближайшем углу. Опасные крылатые создания вереницей пронеслись мимо нас, ударяясь о стены. Вопреки здравому смыслу, я отчаянно пытался от них отбиваться. Перед глазами от страха стелился туман. Меня колотило до тех пор, пока пугающий писк не утих, и только спустя 5 минут я смог пошевелиться. Когда напасть миновала, а дикие животные исчезли в неизвестном направлении, Фабрис одернул меня. «Вы живы?» – спросил он, отряхивая перепачканные рукава. «Угу», – ответил я, чувствуя, как слова эхом отозвались в гулком пространстве. «Где мы?» «Не исключено, что это пещера». Осветил тот окрестность, напоминающую грот. «И да, вы были правы, когда говорили про другой вход», с тревогой промолвил юноша, указывая на потолок. «Вверху зияла огромная дыра, с которой на нас смотрели тысячи кровожадных, устрашающих глаз». Упоительное чувство предвкушения снова сменилось апатией. Мне захотелось поскорее выбраться на поверхность и забыть весь пережитый ужас. Однако мое настроение резко сменилось, как только парень поджег канделябры, свисающие из-под причудливых арок из глины. Яркий свет озарил помещение, и я увидел на сводах изображения ликов святых апостолов, преподобных мучеников, праведников и пророков. Пройдя под аркой, я попал в потрясающей красоты крипту, украшенную золотыми скульптурами, серебряными подсвечниками и статуэтками, а также драгоценностями с рубинами, сапфирами и изумрудами. Но мой взгляд приковала монолитная колонна, напоминающая обелиск. На ней было что-то прикрыто материей. «Он скрыт здесь», — промелькнуло у меня в голове. Я дотронулся кончиками пальцев до края полотна и замер, как завороженный. «Спокойно, Паскаль, дыши, соберись», — вновь приказал сам себе.